не обращая внимания, что нам до пустого трепа местных клуш. Я говорил громко и не стесняясь, отчего вызвал у означенных клуш явно не самый приятный настрой, вот только бурчать себе под нос в сторону миниатюрной девушки, это одно, а пытаться что-то вякнуть в открытую против двухметрового мужика, со всеем другое. Потому одной моей фразы более чем хватило, чтобы народ подутих, и мы спокойно дошли до не такого уж и большого домика, расположившегося не то чтобы на отшибе деревенской улочки, но и далеко не в центре. Был он ничем не примечателен на фоне всех тех деревень и деревянных домов, что я уже видел в этом мире. Слегка стоптанный порог, чуть покосившийся дверной косяк с протертой линией на пороге, само дерево стен не новое и местами подгнившие, но еще достаточно прочное и не требующее ремонта, огород, пара фруктовых деревьев, из-за дома доносится характерное куриное квахтание. Словом, обычный сельский дом. Мы пришли, нервно оповестила меня котя, подрагивая ушками и подергивая в напряжении хвостиком. Киваю на это и стучусь в дверь. Открыли нам быстро. На пороге стояла такая же низенькая кота-девочка, разве что уже в возрасте, где-то между 40 и 50 годами, только волосы несколько иного оттенка и более тусклые, черты лица тоже выдавали семейное сходство, как и цвет глаз. Доброго вам дня, чем? О, Нырока, заметила мою спутницу хозяйка. Мя, неуверенно и как-то смущенно подняла лапку волшебница, доченька, и моя Нека даже мявкнуть не успела, как ее сгробастали в объятия. Ох, хвала богам, я уже боялась, что с тобой что-то случилось. Когда утихли первые эмоции, женщина, которую моя Нека представила как Линду Тру, приступила к несколько осторожному, но вполне ожидаемому расспросу на тему «это что за странный тип, и в каких вы отношениях?». Котя стеснялась, котя смущалась, котя была вынуждена колоться, начиная от, собственно, отношений, заканчивая целью визита, проведать и убедиться, что с родными все в порядке. Ну и осторожно начала расспрашивать в ответ, что и как в деревне. В деревне все было сносно, пусть и тяжеловато. Военный налог хоть и не выжимал из крестьян все, что у них было, и немного сверху, но пояса пришлось подзатянуть. Плюс самим на всякий случай поднакопить провианта, а тут еще нужно обновлять чистокол, выделять мужиков на патрулирование. В общем, и так не самая простая жизнь кшарианской общины стала еще сложнее. Но местные не роптали, так как сейчас всем тяжело, чего уж теперь. Разговор не мешал женщине снаряжать на стол, а в середине беседы в дом вошел уже изрядно побитый сединой бык, в смысле, кшарианец с бычьими рогами. Он, кстати, тоже был невысок, хотя и повыше супруги на целую голову, зато в ширине плеч почти не уступал мне. Так мы познакомились с Карнамтыру, отцом Нырока, что, конечно, несколько побурчал на тему явилось наконец-то, но было это без всякой агрессии, скорее неловко, все же явились мы неожиданно, да еще и в конфигурации доченька привела в дом парня. В итоге порция ворчания досталась и ее профессии авантюриста с ремеслом мага, ибо отец семейства не то чтобы был против роста социального статуса кровиночки, еще чего, но в ракурсе наступивших темных времен не задумываясь бы променял шанс дочери выбиться в люди на простую жизнь в деревне, при условии, что так было бы для нее безопаснее. Побурчав же в должной мере, отец сдавил дочь в медвежьих объятиях, ну а та рефлекторно сдавила его в ответ. «Ух!» — крякнул мужик, выпучив глаза. «Дочь, а ты точно волшебницей заделалась, а не воином каким?» И на меня так косится, ибо да, представлены мы еще не были. Точно, кивнула Нырока, это все благодаря Вайтлиану, он лидер нашей команды, обучает, тренирует. Ну, котя окончательно смутилась и залилась краской, еще мы вместе в АОТ, и поймала лапками мечущийся хвостик. Ох, чего мне стоило не сгробастать эту милоту вот прям там. Ясно, меня окинули полным подозрения взглядом. А вы, сударь, Вайтлиан? Протягиваю руку, авантюристы так еще по мелочи. Кошка-волшебница косилась, всем видом своим выражая, как относится к этой мелочи. Приятно познакомиться, пожал руку кшарианец. Значит, вы с Нырока? Да, я кивнул, не видя причин что-то скрывать и отрицать. Впрочем, пояснять все детали и нюансы отношений во всем нашем коллективе я не спешил, и судя по тому, как отчаянно семафорила мне котя, это было правильно и то, что надо. Дальше разговор не сказать, что не складывался, вежливо пообщаться было не проблемой, но, увы, мне просто ни о чем было говорить с парой пожилых крестьян. И когда домой заглянули другие родственники моей Неки, коим уже донесли информацию о ее появлении, ситуация не сильно изменилась. У нас не было толком общих тем. Воинские умения, тайны магии, политическая ситуация. Ничего из этого остальные Тру не знали и, откровенно говоря, знать не хотели. Что там в соседнем городке, вот был предел их интересов и информированности. Даже темные времена их касались лишь тем, что нужно платить повышенный налог да выдирать мужиков с поля на патрулирование округи. И молились они всем богам, чтобы пронесло и обошло. Я понимал, что это логично и ожидаемо, но все равно как-то не знаю. Все эти мелкие житейские темы, обсуждение посадок и ремонта крыши, у кого сколько птиц и какая несушка с каким характером. На фоне творящейся в мире катастрофы это было разочаровывающе, пожалуй. Что-то такое чувствовала и моя кота-девочка, потому в конечном итоге мы даже на ночь не остались, сославшись на срочные дела и уйму работы на почве авантюризма. В общем, моя котя передала матери кошель, отцу не стала, опасаясь, что тот не примет, да на этом мы раскланились и покинули как дом, так и деревню. «Как ты?» – обратился я к захандрившей Неке, пока мы неспешно шли к месту, где наши должны были разбить лагерь. «Не знаю», – растерянно ответила девушка. «Вроде бы и все хорошо, у них все в порядке, и оставленные деньги точно помогут всей семье безбедно жить, даже не работая, лет 20, если не больше. Но при этом я чувствую себя странно. Но, по крайней мере, с ними все хорошо», – чуть вымученно улыбнулась Нека. «Угу, и я знаю, как сбить твою хандру». Я поймал котю на ручки. «Че что, Вайтлиан, ну не здесь же мя-я-я-я-я». Последнее было сказано, когда я поймал губами кончик ее шикарного ушка, а моя рука принялась ощупывать и так детально изученную попку к ширианке, лишний раз убеждаясь, что со времен последнего исследования прошлой ночью она не стала менее замечательной и притягательной. «Хах, ох, как же хорошо ты это делаешь», — девушка стрельнула глазками по округе. «Как ты смотришь на то, чтобы мы чуть-чуть задержались и осмотрели вон тот лесок?» С огромным энтузиазмом я вновь огладил Неку и на этот раз поймал в поцелуе ее губы. Да, этот способ скинуть хандру определенно вызывает энтузиазм у моей коти, ну и у меня, так что перехватим свой ценный груз поудобнее и проследуем по указанному маршруту. Глава 17. Итак, куда дальше? Поинтересовалась Река, благополучно прониндзявившая к своей семье и передавшая им финансы для поддержки и уверенности в завтрашнем дне. Насколько возможна эта уверенность в нынешние времена? Дальше, вот и настал этот момент. Дальше я отправляюсь на запад, а мы не пойдем с тобой, сразу же поняла Нерока, в один миг этим своим профессиональным женским взглядом считав и положение моих рук, и мимику, и всю позу целиком. Нет, я покачал головой. Как бы мне ни было грустно от расставания, но там полноценный лорд бездны и, скорее всего, ситуация куда хуже, чем была с конгломератом подземелий, что опустошил целый регион севернее Минброза. К тому же способных сопротивляться демонам там гораздо меньше, чем здесь. «Но что нам тогда делать?» – спросила волкодевочка. «Вы – авантюристки адамантитового уровня, а то и несколько выше. Здесь пусть и стало безопаснее, но до мира и спокойствия еще далеко. Территории нужно продолжать удерживать. Ты уверен?» – спросил Адиль. «Эх, уверен», – ответила ей Адиль. «Хорошо, земли эльфов стабилизировались, и проблем у них не будет, но вот вольные города», – принялась размышлять Нерока. «Да, пожалуй, стоит навестить Мелиссу и предложить свою помощь», – согласился я. «Господин», – робко обратилась ко мне наша дикарка, – «Шива клялась следовать за вами. Знаю, я приобнял воительницу, но защищать эти земли тоже нужно, и тут я буду рассчитывать на вас с девочками». Видя, что это не сильно помогает, пришлось прибегнуть к более тяжелым аргументам, пусть они мне и очень не нравились. «Это мой приказ». «Да», — печально вздохнула рабыня, — «Шива повинуется, но молит господина не рисковать». Так, уперла руки в боки старшая из близняшек, — «Не хандрим. Наш муж, величественный Золтьфу, спектральный дракон, а это значит, что волноваться нужно демонам. А нам, коли он все-таки решил предпочесть шикарных близняшек, сисястых воительниц и двух обладательниц пушистых ушек, которые он так обожает жамкать, нужно как следует его подбодрить перед великими свершениями». Закончила младшая. «Только об одном и думайте, развратный Эфраин, совсем недавно занимавшаяся моим подбадриванием котя не изменяла своим привычкам, а главное, мудро умолчала о том факте, что уже всех опередила. Вместо этого, сейчас сотворю парочку заклинаний для большего комфорта», предпочла получить еще. Хе-хе, волкодевочка принялась ей старательно мешать и отвлекать самым интересным образом. Ну а я не ощущал себя загнанной лошадкой, а потому покрепче обнял и так прижимаемую к себе Шиву, давая волю рукам. Да, нам придется на некоторое время расстаться, и это было неприятно, но авантюристки предпочли не хандрить по этому поводу, а извлечь максимум из оставшегося у нас времени. И не поддержать их в этом сладком начинании я никак не мог. Позже, тьфу, могучий дракон натурально плюнул плазменным шаром, что сжег весь холм, в котором зародилось очередное подземелье. Оно было всего лишь Д-ранга и располагалось на отдалении от нашего основного маршрута, а потому даже в сбросе десантной группы резона не было. Да и Фиатерану хотелось продемонстрировать часть вернувшихся сил. И что ни говори, а плевком бить атакой, по мощи эквивалентной восьмому, а то и девятому кругу местных чар, это было круто. И почтенный Фиатеран вновь вырывается вперед. Адиль продолжала быть самоназначенной судьей в споре старого дракона и старого мага. Это все равно считается чарами, возмутился Сата. Зато скорость сотворения подобных чар много выше, чем можешь выдавать ты, хе-хе, оскалился крылатый ящер. Энда одному уже за 1000 лет, второму и вовсе за 9 перевалило, а ведут себя как дети малые. Впрочем, чем бы дитё не тешилось, лишь бы Армагеддон не колдовала. Вижу, Клавинг, снижаемся. Да, я тоже пребывал в драконьей форме и летел рядом с этой закадычной компанией. Собственно, посетив родственников моих хвостатеньких спутниц и хорошенько поразвратничав после, мы собрались и направились в вольный город, где девочки, прихватив Фиатерана и остатки моего еще не распределенного по заставам и гарнизонам войска, займутся уже привычным удержанием территории. Ну а я рвану на запад. Так что ничего удивительного, что после объявления о скором прибытии авантюристки несколько притихли, да и настроение у них подупало. Наш прилет не остался незамеченным, что не мудрено, а вот то, что одна жрица мало того, что сразу все поймет, так еще успеет добраться от своей резиденции до предместий, куда мы, собственно, и приземлились, едва ли не раньше, чем я успею принять эльфийскую форму. Вайтли и Аан, Мелисса, все так же облаченная в свои ленточки, называемые одеждой чисто по недоразумению, сделала прыг, доказав, что зайка девочки с прыгучестью вполне себе дружат. В нашей жизни становится слишком много шадар, пожаловалась небесам Нерока, и принялась привычно отдирать очередную развратную девицу, повисшую на ее паладине, благо опыт по обращению с близняшками наличествовал, а потому соответствующий навык у кота девочки был на высоком уровне. «Да, я тоже рад тебя видеть», — осторожно отцепляю счастливую жрицу, с некоторым трудом удержав руки от рефлекторного оглаживания некоторых мест, что так и манили это сделать, и ставлю ее на землю. «Чего же вы стоите под стеной? Проходите. Я же обещала вам королевский прием при следующей встрече, и я его организую в своем дворце». «Дворце?» — дернула ушком Рёка. «Ну, раньше там заседал совет города, но после того, как большая часть из правящих кланов смылась, а с частью оставшихся произошли очень странные и очень несчастные случаи, теперь там живу я». Сразу видна правильная последовательница нашей старшей-младшей сестренки Истине. Хором воскликнули близняшки и довольно покивали. «Да-да, минуточку». Аж подпрыгнула жрица. «Младший, да вы вообще». Мы чесали ее за ушком. Гордо вскинула носик Адиль. И гладили хвостик. Эдиль. И не только хвостик. Хе-хе. Развратные. Эх, тяжело вздохнула Нерока. «Я уже устала это повторять. Ао. Ну вот, вы ее сломали», — обвинила подруг Рёка. «Мелисса, не обращай внимания, просто Шадар хочет сделать Вайтлиана своим избранным, но он отказывается, а потому она решила его соблазнить», — выложила все волкодевочка. «Ао, ха-ха», — мимика высшей жрицы была очень выразительна. «А ты только что добила», — констатировала Нерока. «Ага, все еще пребывая не совсем с нами», — заторможенно кивнула зайка. «Я не понимаю, как все так получается, но в этом определенно есть какой-то смысл. И интрига, да. МММ, так вы тут какими ветрами?» Встряхнувшись, поинтересовалась Кширианка. «Ну, мы более-менее смогли обезопасить эльфийские государства, так что я отправляюсь на запад, к логову короля демонов, а девчонки займутся защитой этих земель и общей координацией». «Ух, паладины», — довольно прищурилась Мелисса. «Как я понимаю старшую сестренку Истине, паладины классные. Кстати, у меня тут тоже кое-кто есть, кто был бы не прочь с тобой увидеться и поболтать о вашем, о паладинском». Хаем, признаться, такая постановка вопроса не то чтобы напрягала, но как-то не был я уверен, что хочу общаться с настоящим паладином, а Зайка намекала явно на это, в том смысле, что по всем известным мне данным, паладины, они того, слегка не от мира сего, не то чтобы религиозные фанатики, но у нормального прагматичного циника при встрече с ними должны начинать болеть зубы и голова каждый раз, когда он открывает рот и что-то говорит, ну и желание пойти побиться головой о ближайшее дерево может появиться, да, ты сбил с праведного пути одну юную деву и теперь должен это исправить, ультимативно заявили мне, у нее был такой потенциал, ум, красота, милое, невинное личико, добрый взгляд, положение в обществе, проницательность, незашоренное, открытое к новому и свободное от стереотипов сердце, она могла стать великой, но теперь из-за тебя она пропала, ее будущее разрушено, и она этого даже не понимает, того и гляди, останется старой девой, даже без подружек, это кошмар, ты должен ее спасти, срочно, меня она не слушает, чего, я моргнул, хи-хи, ох, видел бы ты свое лицо, рассмеялась Зайка, говорю, твоя ученица героиня, насмотревшись на такого героического тебя, подалась к Лотару, испортил девочку, хмм, почему-то у меня вновь начало появляться странное желание проявить паладинский долг и как следует покарать одну темную жрицу, эти две на тебя очень плохо влияют, констатировала Нека, буравя тяжелым тиранствующим взглядом истинной кошки жалких вертихвосток, в смысле, довольно хихикающих близняшек, что разве что только дай пять с Мелиссой не устроили, ну, как бы то ни было, а рады нам были сильно, и поспешили проводить в зал для стратегического планирования, куда вскоре позвали и прочих уважаемых людей, и героинь, и их свиту. И вот тут уже возникло, как бы это сказать, те уважаемые лорды смотрели на меня не то чтобы как на врага народа, уж чего-чего, а лицо держать высшая аристократия империи умела, но вот в их эмоциях желание «чтоб ты сдох», желательно расставшись со всем имуществом сквозило отчетливо, ибо одно мое присутствие сильно осложняло им жизнь вообще и ломало планы на эти земли и, очевидно, девушек из Японии в частности. Каэде, Юка, Азуми, улыбнулся я героиням, что ощущались едва ли не на порядок сильнее, чем при прошлой нашей встрече. Подросли девушки существенно, да и внешне несколько изменились. Теперь меньше 20 вряд ли тут кому-то из них дашь, да и округлились они в нужных местах тоже довольно интригующе, а ведь прошло всего ничего времени, хотя мои женщины все равно лучше, потому что мои, да, Вайтлиан Донасинси сама, нестройно протянули они, лорд Вайтлиан, Блюдяна Блисаблидж, кивнули и остальные люди, хотя тот факт, что я столь понебратски обратился к их национальному достоянию, однозначно покоробил этих вельмож, хмм, почему я чувствую от этого какое-то странное удовольствие и наслаждение. Это во мне проснулся мордорский коммунистический орк, чьи предки развешивали зажравшихся благородий по столбам, или все дело в ощущении их истинного отношения к моей персоне и соответствующей обратной реакции. Но тут вельможи заметили и моего спутника, что, в отличие от огромного дракона, вполне мог последовать за нами. Этот посох мантия, Исикава сама, оторопело вылупились аристократы, а потом дружно преклонили колени. «Ох, только не опять!» – простонал древний маг. «Боги, ну что вы устроили? Я отказался от всех титулов еще лет 800 назад, и мы даже не в империи. Прошу прощения, не поняла Каэде. Это, мой великий предок, Сата несущий бурю Исикава сама, великий герой былых времен», – отозвался один из спутников героини. «Он удалился от мира много веков назад, но очевидно, что сейчас, когда вновь наступили темные времена, он решил вернуться в империю и помочь своим потомкам. Вот из-за этого я избежал из империи», – тяжело вздохнул маг. «Парень, я понимаю, что ты вырос на этих историях, но у меня половина имперской знати в потомках ходит, и большую часть я даже не знаю. Власть, почести, поклоны и всеобщий трепет – это интересно только первые лет 100 и совершенно теряет значение, когда твоя душа начинает заживо гнить от предсмертных проклятий убитых тобою демонов. Я давно уже перерос ваши иерархические игры и доживал бы сейчас последние дни, если бы паладин из иного мира не вломился ко мне в дом, где и вылечил. И здесь я нахожусь, чтобы спасти весь мир, а не только империю». Мне показалось или во взгляде Каэда мелькнуло восхищение, а еще он прилетел к нам, чтобы передать отряды для защиты вольных городов и всей округи, гордо выдала Мелисса, причем задрала при этом носик так, словно все это было результатом ее каких-то хитрых действий. Впрочем, я заметил, что некоторые присутствующие тут мужики, что, очевидно, были уважаемыми людьми местного разлива, начали переглядываться и перешептываться, тоже придя к такому выводу. Ну да, мы говорим о жрице-богине, что пусть и не является в чистом виде покровительницей обмана, но данную сферу власти, скажем так, затрагивает. Короче, наши отношения с имперской аристократией явно, как и в прошлый раз, не будут теплыми и дружественными, но плевать. Пусть они кривят лица сколько хотят. Они продолжают воевать с демонами и спасать жизни, а это, самое главное. На все остальное можно закрывать глаза. По крайней мере, на данный момент. Но вернемся к импровизированному военному совету. Ничего интересного и выдающегося там не было. По сути, это собрание ничем не отличалось от подобных координационных встреч в эльфийских землях. А если немного подумать, то и во владениях Верховного Лорда Джейконина было примерно то же самое. Мы узнали, где есть проблемы, какого примерно размера эти проблемы, и решали, как и какими силами данные проблемы решать. Рутина. Пусть нужная, жизненно важная, но рутина. К тому же именно в разрезе удержания имеющихся территорий у Мелиссы проблем не было, кроме некоторой внутренней грызни, как позже и без лишних ушей призналась мне девушка, но сам факт дружбы и покровительства от двух драконов и переданный отряд из пяти, де-факто, адамантитовых авантюристов с 400 бессмертных эльфов любую грызню задушили в корне, а вот с диким полем, откуда могло припереться что угодно, наоборот, проблемы были, ибо устранение спавнищих в сторону городов подземелий требовало организации полноценного рейда в никуда, а это припасы, логистика, в идеале, создание укрепленных аванпостов и наблюдательных дозоров, другими словами, потребность в людях, материалах, способах перекинуть все вышеперечисленное. В общем, нескольким моим призрачным магам, что навострились открывать порталы, зайка-девочка радовалась едва ли не больше, чем полудесятку адамантитовых бойцов, и артефактом, каким, тем, что я выдал для войны с демонами в лапки Мелиссы. Пришлось опять пустить кровь своему запасу оф и кровавого рехалка с рыцарей бездны, но, с учетом того, куда я отправляюсь, вряд ли у меня возникнут с пополнением бюджета какие-либо проблемы, а местным бойцам это может спасти жизнь, как и значительно усилить саму зайка-девочку. Единственная сложность – пришлось лично ей создавать комплект снаряжения под ее же стиль одежды, без всяких кирас и поножей, так что по итогу получились почти бронелифчик с бронестрингами. Да, я все-таки дошел до этого дерьма. В свое оправдание скажу, что вариант с костюмом девочки-кролика из плейбоя, что система тоже предлагала в качестве возможного фасона, я смог отвергнуть. Я превозмог. Соблазн был велик, но я справился. И мы не будем обсуждать, что из этих вариантов более пошло и откровенно. Нет, и точка. По завершении же всех этих дел народ не то чтобы оказался предоставлен сам себе, но было очевидно, что очень многие лица и фракции хотели бы переговорить и друг с другом, и с нами, скажем так, в индивидуальном порядке. Разумеется, можно было всех послать, но лишние несколько часов погоды мне не сделают. Да, именно так, это вовсе не повод побыть с моими девочками еще немного. Сперва получилось поговорить с героинями, пока Сато доблестно взял на себя их свиту и в своей любимой манере старого желчного деда посылал взывающих к его долгу потомков в дальнее и очень насыщенное путешествие. Ну и да, Кайда действительно в магическом восприятии теперь сильно напоминала то, как внешне выглядел я. По крайней мере, мана у нее стала почти столь же насыщенно золотистой, хоть и общие объемы были несравнимы. Сам разговор нельзя сказать, что он был ни о чем, но он прошел несколько смазанно и неловко. Кайда поблагодарила меня за то, что я решил защитить этих людей и нелюдей, чем не то чтобы вогнала меня в ступор, просто с моей точки зрения, это было то, что должен был сделать нормальный чел в КХМ, разумный. Я достаточно обезопасил своих и их семьи, помог там, где не мог помочь никто другой, и у меня еще остались силы для того, чтобы помочь еще и тут, притом это не будет мне ничего стоить, а если вспомнить, что, убивая, мои солдаты прокачиваются сами и предоставляют опыт и мне, то даже выгодно. Ну и еще, несколько робея и смущаясь, Кайда попросила провести с ней пару тренировочных боев, чтобы она могла как следует оценить свой прогресс. Ее подруги при этом, ну, это было что-то между смехом, сопереживанием и «Господи, наберись уже решимости». Ах да, еще она спрашивала, может ли последовать на запад вместе со мной, но тут я был вынужден отказать, пусть между нами была лишь симпатия, мечница или тем паче ее подруги не были моими женщинами и вряд ли станут. Однако это не отменяло того, что там будет ад, и я не собираюсь быть тем, кто будет тащить девчонок, пусть хоть 100 раз боевитых и с огромным потенциалом, на бойню. Бесспорно, они были сильны, да и статус героев предполагал такой поход, но пока им было рано. А вот немного потренироваться было можно, пусть такой ответ и не сильно обрадовал девушек. Второй делегацией стали те самые уважаемые люди вольных городов. И ну, если честно, я так до конца и не понял, какого черта им было нужно и все ли хорошо у них с головой. В том смысле, что они пытались очень завуалированно прощупывать почву на тему, а не желает ли благородный дракон свергнуть узурпационную власть мерзкой темной жрицы и начать рулить самому, разумеется, с полной поддержкой и одобрением сих уважаемых товарищей, и советами, естественно, от этих товарищей. Я буквально читал в их душах алчность, зависть, гордыню, та еще банка с пауками. Вот реально, может, помощь Мелиссе еще чуть-чуть и невзначай прикончить этих деятелей, это же просто за гранью здравого смысла. Нет, я понимаю, что они могут считать себя самыми умными и пытаться использовать залетного могущественного паладина в темную, но ведь все равно, идиотизм же, заниматься таким в темные времена. Короче, послав этих придурков куда подальше, пусть и в вежливой форме и с формулировкой «обязательно подумаю над вашим щедрым предложением», я пошел к жрице узнавать, что за нафиг. Встретила меня зайка девочка в просторном и светлом кабинете, он был заставлен на 2/3 книжными шкафами, на которых покоились какие-то фолианты, свитки, просто наскоро сшитые листы бумаги и прочая канцелярка, всем своим видом показывающая, что она очень важная и нужная. Оставшаяся треть была отведена под большую кровать с кучей подушек-пуфиков, небольшой бар с какими-то бутылками, а также под столик, на котором расположились разного толка закуски, и несколько кресел. Сама зайка сидела за монументальным письменным столом, выточенным из здоровенного куска то ли нефрита, то ли малахита, и, откровенно говоря, миниатюрная кшерианка за этим столом просто терялась. Уху-ху-ху-ху, при виде меня, входящего в кабинет, Мелисса довольно выдохнула и потянулась. «Ну, как ты тут?» Я подошел ближе и уселся в гостевое кресло. «Принимаю муки от Кратоса», девушка кивнула на целую пачку каких-то документов. «Даже с учетом того, что этот зануда сейчас благословляет всех без разбору, стоит просто зайти в храм Пантеона. Его изуверское изобретение все равно доставляет боли и страдания. Бюрократия, сама по себе зло, но когда она творится в перестраиваемом на военные рельсы объединении вольных городов и перестраиваемом объединении, уфуфуф, эх, а ведь еще недавно я была простым гильдмастером, и моей самой большой заботой было лавирование между интересами кланов городской знати и выбивание из гильдий дополнительных выплат за наши услуги, ну и скидок на их продукцию. Да, нельзя забывать о скидках. Могу я чем-нибудь помочь? Если не собираешься жениться на мне и объявить себя самым главным в этом регионе, то нет. Устало поникла ушками зайка. Ты и так сделал для нас уже столько, что хоть полным составом гильдии к тебе в рабство продавайся. Но поскольку ты такого шага точно не оценишь, могу предложить только свою руку, сердце и эти замечательные ушки с хвостиком. Извини, ты, конечно, милашка и весьма симпатична мне как личность, да и внешне, истинная красавица, но я осознаю свои силы и возможность уделять внимание, так что, развожу руками, увы, могу только оторвать головы тем заговорщикам, что хотят тебя сместить. Нет-нет-нет, аж вскочила кшерианка. Я потратила кучу усилий, чтобы в качестве представителей домов были именно эти придурки. Они, конечно, пытаются мне досаждать, но большая часть их внимания уходит на то, чтобы мешать друг другу и бодаться с имперцами за обхаживание Каида с девчонками. А я, Арчи и остальные, кто как раз с головой дружит, в это время можем нормально работать нормальную работу и заставлять шестеренки крутиться. Неужели в их семьях этого не понимают? В смысле, я не знал, как правильно это описать. Разумеется, понимают, фыркнула зайка, но где-то ничего не могут поделать, потому как этот сноб, самый родовитый или самый богатый, где-то хотят договориться со мной за спиной своего представителя, а где-то вообще плевать на нас всех хотели и кувыркаются меж собой или имперцами. А ведь еще и кто-то дельный и способный работать должен оставаться на местах, чтобы все не развалилось. Ну и банка у вас с пауками, я покачал головой. Угу, но как иначе, философски пожала плечами девушка, разрозненная вольница. Если у тебя нет подавляющей силы, чтобы всех подавить, ты будешь вынужден развивать фантазию и договариваться. Но, полагаю, ты зашел не просто предложить помощь, ну, вообще я просто хотел тебя проведать и убедиться, что с тобой все хорошо. Ну и попрощаться, думаю, уже следующим утром я улечу. Вот как, поджала губы девушка, я буду молиться темной госпоже, чтобы она скрыла тебя от невзгод и проблем и помогла добиться успеха. Ну и могу пожелать удачи от себя лично. Ради такого дела зайка даже вышла из-за своего монструозного стола и, подпрыгнув, повисла на мне. Ну а как все закончится, я попрошу тебя мне все-таки кое с чем помочь. Хе-хе, и меня коротко чмокнули в губы, после чего спрыгнули обратно за стол. Почему мне кажется, что это что-то очень неприличное? Я закатил глаза, но общение с Шадар уже закалило мои нервы. Постоянные провокации, вот такой вот кипиш, это фирменный стиль тех, кто близок к этой шебутной богине. А высшая жрица, пусть не верховная, но тоже не сторонний человек, кто знает. С самым светлым и благостным видом усмехнулась кшерианка. На этом наша беседа как-то сама собой завершилась, и я покинул ее кабинет, чтобы спустя пару поворотов оказаться в странном полутемном зале. Чем-то это напоминало внутреннюю часть собора, если не считать того факта, что никаких скамеек и будок для исповеди в округе заметно не было. А вот алтарь, укрытый темным шелком, и возвышающаяся над ним аж пятиметровая статуя некой фигуры, укутанной в балахон, из-под которого можно было увидеть только кончик подбородка, усмешку и отливающие рубином глаза. Те были, да. А еще мое ощущение пространства говорило, что этого помещения тут быть не должно. Вернее, должно, но я не мог просто так сюда войти, не заметив даже, ибо это здоровенное пространство храма. А ты не очень-то торопился, сообщил мне знакомый голос, а на алтаре, беспечно болтая ногами, сидела хозяйка этого самого голоса. И, разумеется, мгновение назад ее там не было. Шадар, я закатил глаза. Знаешь, если просто подойти и сказать привет, это тоже может сработать. Может, покладисто кивнула богиня тьмы, интриги и мошенничества, но так неинтересно. Я вот знал, что ты скажешь это, улыбка сама лезла на мое лицо, ибо данная лиса девочка была идеальна и своей непосредственностью подкупала. Да, мудрость драконов велика, согласно покивала она, довольно махая хвостиком. Кстати о мудрости, тебе не опасно находиться здесь? Это было беспокойство или ты только что назвал меня легкомысленной? Прищурилась девушка, активно жестикулируя ушками. Одно другому не мешает, справедливо, кивнула она, но не переживай, пусть пришлось немного поиграть с тенями, чтобы ты, как бы это сказать, вошел не в ту дверь, но это мелочь. В этом дворце действительно есть мой храм, а сам ты только что обжимался с моей высшей жрицей, так что даже если сейчас в центре города откроется подземелье, это не повредит моей связи с сумеречными садами. Что же, это хорошо, я подошел к алтарю, а лиса девочка, ни мгновения не сомневаясь, встала на него ногами, тем самым став даже чуть выше моего роста. Это позволило ей безнаказанно повиснуть у меня на плечах и одарить приветственным поцелуем. Значит, оторвавшись, продолжила она разговор, ты решил в одиночку отправиться на бой с лордом демонов? Да, я согласно кивнул. Паладины, она закатила глаза. Я запуталась, вздох. Ты ведь обманываешь весь мир и являешься развратным драконом с выдающимися способностями к магии тьмы, но при этом действительно собрался идти и уничтожать всех демонов чуть ли не в одиночку, как конченый паладин. Ну, как я могу судить, в эти времена даже темные боги встают на защиту мира. Встаем, серьезно кивнула Шадар, но такова наша сущность. Мы неотделимы от мира. Погибнет мир, погибнем и мы. В лучшем случае погибнем. К тому же даже боги зла, это не зло, наше покровительство различным граням бытия дает миру жить, по-настоящему постигать всю прелесть и глубину творения. В конце концов, мир без единой тени, это голая равнина, где нет ни травинки, что отбрасывало бы эту тень, без грязи и пороков, не понять любви, а в смелости нет прока. Если страх забыт, эхом откликнулся я, вспоминая строчки одной песни моего родного мира, точно, прекрасно сказано. Просияла алоглазая лиса девочка с шоколадным отливом кожи. Боги, не хозяева мира, но его хранители и защитники, как родители для ребенка или няньки для детей. И своим последователям мы помогаем познать жизнь и преуспеть в ней, каждый, конечно же, хваля за свое, но ни один не имея цели разрушить свой дом и погубить подопечных. Потому даже Бейс, Малглор, Брутус и Шарксил, Перечислила она местных покровителей раздора, убийств, лжи, предательства, жестокости, мести, гордыни и жадности, которым просто-таки напрашивается предать всех нас и переметнуться к демонам, не просто этого не делают, но помогают Медусу отыскивать таких умников. Ты же, другой случай, у тебя нет обязательств перед этим миром, ты никому здесь ничего не должен и пришел сюда сам, а значит, сам сможешь и уйти, у тебя хватит сил, даже если сначала тебя и подхватило нашим ритуалом, но ты остался, и сам взваливаешь на себя эту ношу, потому что считаю это правильным, рефлекторно, с этаким привычным посылом успокоить и ободрить, погладил я спинку девушки сквозь шелковистые волосы, только и всего, повторила она, отведя взгляд в дальний угол зала, как богиню тьмы и артистизма, меня должны отталкивать такие открытости и самоотверженность, но как женщину подобное не может не привлекать, когда ты отправишься, завтра с утра, значит у нас впереди вся ночь, теперь она улыбнулась уже иначе, куда как более маняще, я не смогу быть с тобой на том континенте, слишком сильно там присутствие бездны, мы вообще не видим, что там что-то есть, и не слышим оттуда молитв, прости, если поднимаю неприятную тему, но как так получилось, почему вы не смогли заметить, что угроза исходит оттуда и разрастается. Паладины, вздох был полон усталого смирения, а черные пушистые ушки опустились в стороны, демонстрируя прямо-таки бесконечную душевную боль. Ты ему намекаешь, как ненормальное, провоцируешь, а он эх, скорчили мне печальную моську, отчего я сразу захотел во всем раскаяться, признать свою неправоту и понять все намеки. Мир большой, когда подземелье только-только возникает, заметить его возможно только случайно, примерно с той же вероятностью, что обнаружить блеск стальной иглы в стоге сена, бросив скучающий беглый взгляд на огромное поле, где таких стогов. Когда же там уже огромные конгломераты и орды демонов штурмуют города, мы тоже не видим и не слышим. Сила жрецов ослабевает, святость храмов тускнеет, а помехи от бездны чем дальше, тем сильнее мешают все это правильно уловить и интерпретировать. Потому даже если вдруг целая страна сначала закричит в агонии, а потом резко умолкнет, мы просто не услышим, ведь в то же время к нам будут обращаться тысячи и тысячи других голосов. Я уже говорила тебе, что герои из иного мира почему-то считают нас куда как более могущественными, чем мы есть. Но мы не всесильны, не всезнающие, не вездесущи. Боги не могут неотрывно следить за своими жрецами, даже самые могущественные из нас. Единственное исключение из этого правила, когда жрец совершает что-то, что не просто не соответствует нашему аспекту, нашей сущности, а творит нечто полностью противное ей. Самый яркий пример – последователи Тириуса. Они чувствуют ложь, но и сами врать не имеют права, а если уж его жрец будет судить несправедливо полное лишение сил, это самое малое, что с ним сделают. Ясно, спасибо, что рассказала. Честно говоря, это так забавно, что я должна рассказывать такое дракону, про которых тоже сочиняют столько небылиц, что и не упомнишь, и которые во многом богам подобны по своей силе, как минимум столь могучие, как ты, расплылась в новой улыбке Шадар. Но, надеюсь, теперь твое любопытство утолено, и мы можем продолжить с того момента, на котором остановились. И девушка, коснувшись указательным пальчиком своих губ, провела им ниже, очерчивая изящную шейку, совершенство ключиц, пока не дошла до той штуки, что закрывало ее грудь, и принялась дразняще поигрывать с одной из висюлек на этом украшении. Ты, на что намекала эта провокаторша, было очевидно и пеньку, но это ведь была не первая провокация подобного рода. Вайтлиан, на меня подняли взгляд, нет, не так, взгляд, тот самый, которым женщина может сделать мужчину счастливейшим в мире просто вот в момент, проникновенный, восхищенный, полный желания отдаться. Я люблю дразниться. Изящные пальчики запорхали по моей груди, такой характер, что поделать. Но я не шутила, говоря, что влюбилась, когда воочию увидела тебя. И пусть мы общаемся еще недостаточно долго, но то, что ты делаешь и как ты делаешь, это уже не влюбленность. Мне плевать, что ты не стал моим чемпионом. Я хочу, чтобы ты был моим мужчиной, а я – твоей женщиной. И завтра мой мужчина отправится туда. Она отвела свой взор, где я не смогу ему ничем помочь, и откуда он может не вернуться. Я не хочу тебя отпускать, и знаю, что ты уйдешь, потому что таков твой долг, что ты сам себе назначил. И если у нас будет лишь одна ночь, я сделаю так, чтобы запомнить ее на всю оставшуюся жизнь. Возможно, у твоих женщин были такие же планы, но позволь темной богине побыть немного эгоисткой. Что-либо возразить или даже просто сказать я уже не успел, ибо меня заткнули поцелуем. Вот только, в отличие от прошлых, этот был полон нежности и даже какой-то робости невысказанной просьбы. И отказать я не мог, отвечая на движение губ девушки и скользя руками под шелковистые ленточки одеяния. Ее нежная, непередаваемо гладкая кожа доставляла рукам такое наслаждение, какого не давало ни одно женское тело. И будет совершеннейшей ложью сказать, что я не желал и раньше сжать ее попку или обласкать губами аккуратные холмики на груди. И вот я уже исследую кончиком языка ее шейку, нежно дразня подушечками пальцев ореолы вокруг набухших вершинок, обнимаю и укладываю на мягкий шелк обивки алтаря, что был явно заранее подготовлен все просчитавшей красавицей, а потом мои губы коснулись основания эльфийского ушка, и девушка подо мной выдохнула чуть более тяжело, чем обычно, и не важны уже никакие возражения, даже самые абсурдные. Ночь не будет длиться вечно, а успеть нам нужно многое. На следующий день морская гладь пролетала под крыльями, свежий бриз легонько дул в лицо, точнее, в драконью морду, освежая и даря ни с чем не сравнимые ощущения. Хотя, по идее, с учетом взятой скорости, должен был пытаться выдавить мне глаза, но, впрочем, я уже упоминал драконью природу, да и мысли мои были далеки от медитативного любования бесконечной синевой. Прошедшая ночь была, чего уж там, восхитительной, и я уже достаточно пал, чтобы не корить себя за измену моим леди, тем более что близняшки сами в прошлом агитировали и не упускали возможности жамкнуть свою богиню за всякое. Но вот о самой Шадар я не думать не мог, и сомневался. Она казалась искренней в чувствах, и утверждения ее зиждились на вполне логичных вещах. Но репутация богини тьмы, мошенничество и вот всего этого заставляла искать подвох. Искать и не находить, ну не попытка же это все-таки сделать меня ее чемпионом, в самом-то деле. Тем более этот момент мы более не обсуждали, как и не строили планов на будущее, да. Это, однако, не помешало ей сделать мне небольшой подарок, своего рода фенечку, подвешиваемую на пояс в виде подвески. И да, он, как и его хозяйка, умудрялся нарушать правила, точнее, обходить их, в том плане, что у меня были уже заполнены все слоты снаряжения, но это не помешало ему вклиниться туда. Я вспомнил описание, что выдала система, злостно проанализировав артефакт. Оберег сияющей тьмы. Класс. S+. Тип. Предмет экипировки. Привязанный. Воплощенное желание богини тьмы, несущее отпечаток ее воли, магии души. Я не могу пойти с тобой в бездну. Таков закон небес, но в бездну законы. Шадар. Эффекты. Наделение свойством марева. Увеличивает способность к сокрытию на 50%. Сила заклинаний темной магии плюс 50%. Контроль маны темного спектра плюс 25%. Марева, испытывающие к носителю. Враждебные намерения существа могут различить лишь смутный силуэт носителя, тем самым попасть по нему становится гораздо сложнее. Ограничение только для повелителя душ Вайтлиана. Не может быть использован никем, кроме него. Сказать, что я впал в ступор, когда девушка выдала мне эту штуку, выглядящую как сияющая изнутри тьмой черный бриллиант размером чуть меньше куриного яйца с растущей прямо из него ювелирной цепочкой из темного неопределяемого металла, это изрядно преуменьшить мое состояние. Собственно, это был еще не кусочек души, но что-то рядом. Попади он не в те руки, и даже у Бога возникнут проблемы, и она просто отдала его мне. Откуда тогда сомнения? Черт его знает, возможно, просто не верилось, что, без шуток, богиня, причем далеко не местечковая, сделает вот такое для меня. Просто, ну это как-то сложно осознать. И что боги, это не сакральные существа с дофига значащими почесываниями пятки, что нужно возводить в ранг священных и, да-да, тоже сакральных, а куда ближе к собственной пастве и смертным. И что я сам могу их заинтересовать в ракурсе спутника жизни. Это было трудно уложить в голове, но это было. И я не знал, как на такое реагировать. Казалось бы, уже привык и к рабовладению, и к многоженству, и к самому факту, что я, далеко не рядовой житель мира, а значимая и по-настоящему могущественная фигура, но ласкать на шелковых простынях богиню, стягивать одежду, покрывать поцелуями обнаженную кожу, брать, как женщину, до стонов, писков и полной, горячей податливости в моих руках, это было безумием, пошлой, нереальной фантазией, но, сбывшийся на самом деле. При этом сама Шадара и не ждала реакции, когда страсть утихла, а в окружающем мире начал разгораться рассвет, она просто тепло улыбнулась и, последний раз меня поцеловав, растворилась в сумерках собственного храма. После такого прощания с моими девочками вышло не то чтобы скомканным, но мы уже все сказали друг другу, и тянуть дальше, только портить настроение и себе, и им. В общем, возможность впервые за долгое время побыть действительно одному, с этой парой магов-друидов остались в духовном хранилище, а все остальные, выданы в усиление гарнизонов, и поразмыслить о жизни внезапно оказалось не особо мне нужна, и не особо приятно. Хотя грустить, задумчиво махая крыльями в сторону заката, конечно, лучше без компании, даже если до заката на самом деле еще далеко. Но он все-таки приближался, ибо лететь было далеко, тут даже со скоростью дракона требуется махать крыльями часов 10 кряду. То, что ситуация на западе действительно хреновая, я узнал несколько раньше, чем достиг побережья. Грязные огоньки маны демонов слишком сильно контрастировали с пустотой и чистотой открытого океана, даже будучи совершенно ничтожными с моей нынешней позиции. Их было немного, но даже сам факт наличия блуждающих низших демонов на случайном участке берега, куда я приближался наугад, говорил о многом. Ну а когда расстояние сократилось достаточно, чтобы землю увидели мои глаза, а не только чувства, в радиус восприятия уже попал первый данж, слабенький, всего-то на D-ранг, как услужливо подсказала система, но возникший на диком берегу, в совершенно случайном месте, где вот никак нельзя было предположить мой прилет. Это было плохо, и это было только начало. Активированное духовное давление скосило всех тварей на поверхности земли километров на 200 во все стороны, но подземелье оно не уничтожало, и их приходилось выжигать, почти буквально. «Сможешь пробить до основания?» – призвал я Сата прямо себе на голову. «Ух, да дрожи знакомый вид!» 5 секунд, – ответил древний маг, вздымая посох. В следующее мгновение в небе над подземельем развернулась уже знакомая мне магическая печать, а потом с небес на бешеной скорости рухнула опять же знакомая ледяная комета. Задание «Зачистка подземелья» выполнено. Награда. Плюс 2 свободных очка характеристик. «А в первый раз ты тратил почти минуту», – отметил я, чуть изменяя направление полета, чтобы двигаться вдоль побережья. «Я был при смерти», – пожал плечами маг, и все же жутко видеть, что метастазы от главного подземелья уже добрались так далеко. «Да уж», – согласился я с магом, – «тут ведь, если верить картам, порядка 4-5 тысяч лиг до центра, а демонические эманации уже витают в воздухе. Разумеется, можно было списать все на мою чувствительность и наличие только что уничтоженного подземелья, мол, это все от него, но как раз эта самая чувствительность и говорила, что то подземелье было ни при чем. Да и Шадар предупреждала, что связь с богами наладить тут будет сложно. Поднявшись еще выше, я сориентировался на местности и примерно понял, куда меня занесло и куда двигать дальше. Нет, можно было плюнуть и рвануть сразу к центру, но оставлять в тылу столько демонятины будет не очень мудрым решением, да и просто найти выживших и как-то им помочь. Да, это было именно то, чего я сейчас хотел, а потому, махнув крылом, я взял вдоль побережья на север, там, по идее, в пределах сотни миль должен был располагаться город, один из портовых смешанных поселений, что даже вели торговлю с империей людей и вольными городами, заходя своими кораблями в граничное море. Вот только такая штука, как город, с моим зрением должна уже была быть видна на заявленном расстоянии, но я его не видел, и подобному могло быть только 2 причины: или я ошибся с координатами, или слишком знакомая картина. Спустя пару минут полета мрачно констатировал герой: город мы нашли, вернее, пепелище, к которому вели следы таких же выжженных деревень, область, где ранее, по самым скромным подсчетам, жило под несколько десятков тысяч разумных, пребывало даже не в руинах, ее натурально сравняли с землей. Порт и пристани обратились жирной золой, уже давно остывшие наполовину унесенной ветром и волнами. Каменные здания и стены раздробили в крошку, вроде той, что посыпалась на дорожке в парках. А еще я не нашел ни одного трупа, пусть сколь угодно изуродованного. Жителей подняли не житью, скорее утверждал, чем спрашивал я, не обязательно. Если тут проходила орда под руководством кого-то из грамотных старших или и вовсе высших демонов, их могли взять в плен. В таком случае будем надеяться, что матери успели убить своих детей до этого момента, дернул щекой мой спутник. Каждый раз, когда я думаю, Что хуже, об этих тварях я думать уже не могу, и дно достигнуто, мне открываются новые глубины. А почему, ты думаешь, эту погонь назвали бездной? Невесело хмыкнул маг. Не ты первый пришел к озвученному тобой заключению. Ладно, я вздохнул, прикрывая глаза, здесь нам делать нечего, полетели дальше. Сата кивнула и вновь сел мне на шею. Шутить по этому поводу вот совсем не хотелось, как и возмущаться. Сел и сел, не пешком же ему за мной лететь, и отзывать его в духовное хранилище я не хотел. Слишком тут была тяжелая, поганая атмосфера, и в компании с желчным стариком, что нормально относился только к Фукураэль, хоть и бухтил, и нашей команде, она переносилась как-то легче, чем в одиночестве. Так мы и летели дальше. Я убивал все демоническое, что замечал, а повелитель льда обрушивал комету другую на обнаруживаемые нами подземелья. Их было весьма и весьма прилично. С учетом нашей скорости едва ли не по штуке на каждый обычный дневной переход 2. И для явно не сильно населенного края, если не считать прибрежных городов, это как-то дохрена. Пусть обнаруживаемые данжи были невысокого уровня, в 2, максимум 3 этажа, но их количество говорило о том, что скоро тут может появиться очередной конгломерат. Дошло до того, что к уничтожению подземелий подключился и я. Нет, Сата не устал, разве что морально, но, немного поразмыслив, я пришел к выводу, что сваливать все на старого мага не совсем верно. Вполне возможно, что мне еще придется драться в драконьем обличье, а для этого было бы неплохо не только уверенно держаться в воздухе и маневрировать, но и плеваться всяким разным. К тому же я видел, как это делает Фиатерон, и... тьфу! Поток белого лазера срезал вершину холма, на котором был портал входа в подземелье, и пропорол даже не просеку, а натуральное ущелье. Хаем, задумчиво протянул Архимаг, перебор, но такой подход мне нравится. А что тут ответить? К тому же делать самому и смотреть на то, как это делает кто-то другой, это таки две большие разницы, так что мне нужно было немного переварить впечатление и прикинуть, как плеваться нежнее, тем более что, по моим ощущениям, я и так был максимально деликатен. А ведь есть еще и темный вариант этого плевка. И на темную магию у меня дополнительные плюшки. Что же, хоть какая-то польза от того, что в округе нет никого живого, кроме демонов. Пару часов спустя, новый город мы заметили издалека. И он, в отличие от предыдущего, точно был цел. Во всяком случае, мерцание магического щита и полчища горсгеров, что пытаются этот щит проломить, как бы намекали, что за стенами есть те, кто сопротивляются отродьям бездны. Так что я вновь врубил духовное давление, разом успокоив всю эту рогатую шоблу, а заложив виток над, если не ошибаюсь, Лимаром, такое имя носил этот город на картах, я активировал ауру исцеления, окатив улицы и стены потоком несущего жизнь света, щедро вливая в него тысячи единиц маны. Когда же с этим было покончено, мы с Сато направились к данжу, точнее, сразу трем, что уже начали срастаться, но еще не слились в полноценный разлом аномалию. И тут уже пришлось обращаться в гуманоида и спускаться вниз, ибо, может, нам и хватило бы мощи уничтожить этот нарыв на теле мироздания снаружи, но сопутствующие повреждения могли быть такими, что спасенный нами город могло банально снести взрывной волной. Это еще не уровень раскалываем континент, но вот хороший ядерный заряд, вполне. В общем, спустились, да. Ну а дальше я просто на полном ускорении рванул к сердцу. Ловушки просто не успевали среагировать на взятую скорость и срабатывали где-то сзади, а выпущенное духовное давление убивало всех обитателей этажа еще до того, как я на него спускался. Камера сердца не стала исключением. Там сидел небольшой ковен козлоголовых колдунов, что явно занимались сведением данжей, но в общем, даже мигнуть эти уроды не успели. Ну а далее я просто расколошматил кристалл и волевым усилием убрал в инвентарь осколки, да и рога срезал походя и сразу продал посохи чернокнижника в системе, в реальном времени не потратив на все эти действия и секунды. Сата, судя по ощущениям, как раз закрыл еще одно подземелье, очевидно, действуя по той же схеме, ну а там мы и третий прикрыли. Итого минут 5 на уничтожение средних размеров армии тьмы, осознание реального могущества скороспелого владыки, начавшего действовать без оглядки на прикрытие и прокачку союзников, не то чтобы взрывало мозг, но точно заставляло в нем что-то чесаться. Впрочем, я как не сожалел о том, что тратил часть своих сил на моих девочек, так и не думал сожалеть. Предлагаю заглянуть в город и узнать у местных, что творится в округе, предложил Сато. «Думаешь, они скажут что-то полезное?» «Признаться, я сомневался, ведь эти ребята должны были сидеть в осаде уже какое-то время. А что тут дела идут хреново, я и сам прекрасно вижу. В любом случае времени мы потратим немного, а обстановку из первых уст узнаем», — пожал плечами маг. «Да и, зная твои убеждения, лорд мой», — он чуть улыбнулся, — «наверняка ты захочешь поделиться с ними какими-нибудь припасами или еще чем полезным». «Да верно, об этом я как-то не подумал. В том смысле, что да, это было бы правильно. Как и проверить на наличие раненых, которых не поставила на ноги моя аура. С силой жрецов тут должно быть уже туго, а значит, и своевременное исцеление, в отличие от ситуации в том же Минбразе, могли получить далеко не все, или оно само было неполным. В любом случае совсем тяжелых рассеянное воздействие могло и не вытянуть. Полетели, ибо так быстрее всего. Ну что же, посмотрим, что знают местные обитатели о ситуации и обстановке в целом». Встретил нас осажденный город настороженно. Впрочем, щит осажденные сняли, а когда мы с Сато приземлились на подходящей площади, очень споро выдвинули парламентера, коим, к моему некоторому удивлению, оказался уже натурально пожилой светлый эльф в изрядно потрепанной, грязноватый, а кое-где и имеющий следы крови штуки. Возможно, раньше это был камзол или какая-то укороченная мантия, но сейчас она была ближе к рваной тряпке, чем к защитному снаряжению, хотя какие-то слабые следы магии в ней еще ощущались. Однако вышедший нас встречать эльф, разглядев визитеров, оказался удивлен куда как больше. «Ох, неужели боги все-таки услышали наши молитвы и прислали кого-то из великих героев на магическом драконе?» — воскликнул данный товарищ. «Ну, нужно же было до вас добраться побыстрее», — буркнул Сато, спрыгивая с моей спины. «И нет, связь с пантеоном здесь все еще отвратительная, так что мы тут своей волей. И данный дракон вообще-то мой друг и благодетель, а не транспорт. Ох, прошу прощения», — склонил голову эльф, — «я не хотел никого обидеть. Клянусь нитями бытия, я просто никогда не видел такого дракона, вот и подумал. Ох, еще раз простите, осада демонов несколько сказалась на моих манерах. Позвольте представиться, я, Тарисалиан, глава ополчения того, что тут можно назвать ополчением», — помрачнел он. «И еще раз спасибо за помощь, Вайтлиан», — приняв гуманоидную форму, представился я. «А это Сато, он действительно герой, но прошлого поколения, и нам бы хотелось узнать, что тут у вас происходит, и помощь, в первую очередь, с ранеными, если такие остались после моего заклинания. Так эта благодать, что излилась с небес, была от вас», — изумился эльф. В ответ я чуть поднял руку и вновь развернул ауру, чуть помогая себе жестом, дабы расправить нити энергии на весь город и охватить все чистые огоньки маны, доступные моему восприятию. Волна света опять прокатилась по улицам, дополнительно изгоняя из воздуха миазмы негативной энергии и демонической маны, а потом чуть меняясь, дополняя чары чистого исцеления рунными построениями, что должны изгнать яды и подавить болезни. Глупо ведь было ожидать, что в осажденном городе не будет и простых, земных хворей в дополнение к ранениям и травмам. «Ахылрук непоколебимый», — выдохнул мужчина, блаженно прикрывая глаза, — «это и правда были вы. Пусть магия не пополняла силы напрямую, но восстановление организма до эталона подразумевало, что организм этот не будет уставшим, так что положительный сдвиг почувствует любой попавший под воздействие, и чем дальше, тем ему будет лучше. В определенных пределах, само собой, но все же, благодарю, господин Вайтлиан», — вынырнув из мига расслабления, вновь согнул спину эльф. «Я и не знаю, есть ли еще раненые после такой благодати, но самые тяжелые здесь, недалеко, я провожу», — жестом показал он на храм на краю площади. «Да, конечно», — киваю, подстраиваясь под его шаг, — «однако мы бы хотели услышать, что у вас творится и чем мы можем помочь». Ну и Тарисалиан поведал о том, что творится. Творилась же жопа, если не полная, то около того. Дела на этом континенте изначально шли примерно так же, как и у нас, разве что с опережением на месяц-два. Демонам, судя по всему, повезло открыть тот роковой данж где-то в высокогорьях, рядом с аулами и кишлаками орков-гоблинов да более редкими выселками людей-горцев. И получилось так, что им хватило сил быстро прибить и сожрать, притащить в подземелье жертв, тем самым его укрепив и ускорив рост. Но при этом в округе не оказалось никого, кто смог бы заметить неладное и да хотя бы просто сбежать подальше, тем самым привлекая внимание к проблеме, как было с дикарями у границ Шинлизера. В итоге у Данжа оказалось достаточно времени, чтобы развиться до уровня, на котором уже мог пролезть грамотный старший демон, который не стал пытаться штурмовать все направления сразу, а затаился и просто выжидал. Ну и дождался высших и кучи своих сородичей. С ними уже можно было организовать небольшую орду, что спустилась с горы и выжгла близлежащие деревни, соответственно, опять позволив подземелью отожраться. То есть просто стечение обстоятельств. Тот самый момент, когда данж открывается в самом неудачном для мира месте, недостаточно диком, чтобы появиться он не мог в принципе, но достаточно уединенным, чтобы кто-то серьезный не успел заметить и среагировать. Такое случается очень и очень нечасто, но все-таки случается, и приводит к таким вот последствиям. Дикие толпы низших просто ползали по горам, ни на кого не натыкаясь и не привлекая внимания, а потом среди отродий бездны появился кто-то достаточно умный, чтобы начать использовать тактику. Демоны пусть и полны непомерной гордыни, гнева, жажды разрушения и прочего набора достоинств, но далеко не идиоты. Ну, старшие твари и выше. Зачатки тактики показывали и уроды под Детауром, а ведь их уже отбило, еще больше, начало темных времен. Что уж говорить про ребят, вынужденных соблюдать большую осторожность. Дальше больше, как твари, так и роста подземелья. Ну а потом в мир пришел полноценный владыка, защита резко просела, и события понеслись вперед, оставляя за собой кровавую просеку. Мощной централизованной империи тут не водилось, максимум, небольшие королевства или союзы племен. Со связью быстрой тоже проблемы. Короче, о том, что дело дрянь, местные узнали только тогда, когда действительно обитающие в местных горах драконы, выпучив глаза, принялись облетать округу и извещать о ситуации. Было, конечно, и извещение от богов, но то, в общем и целом. Потому большей части населения пришлось хватать кто что может и бежать до ближайшего укрепления, где принимали всех, несмотря на прошлые конфликты и обиды. Тут спасибо влиянию богов, включая таких добрых товарищей, как Бейс и Шарксил, отвечавших за раздор, убийство, гордыню и жадность, которые тоже оповестили всех, что сделают с идиотами, продолжающими выяснять отношения во время Армагеддона.